Наш же герой не стал бы таковым, если бы к своему безумию не прибавил пары унций мозгов. Он бы вообще никем и никак не стал без наличия оных. Надо, пожалуй, ему отдать должное, он был финансовым гением с железной хваткой. С его прошлым и его послужным списком обычно там где-то и остаются в городской канаве, а этот не то что поднялся, он с сильными мира сего ручкался и был у них на хорошем счету. Только вот с возрастом господина Фельма все больше и больше поглощала его страсть, а меж тем костлявая уже на пороге. Из легенды получалось, что отошел он в мир иной уже годков 70, может, чуть больше. С этого момента и начинается мистика. Говорят, перед смертью старик связался с гейсальфами, а еще говорят, что неспроста он это сделал. Страсть требовала от него даже в посмертии находиться рядом со своими сокровищами. Правда это или нет, нам наверняка уже не узнать, но вот что является фактом, так это странная и загадочная смерть Арка. Его нашли растерзанным в таинственной многолучевой звезде некроманта. Его практически растянули и разложили в этом рисунке по сухожилиям и мышцам, даже лицевых тканей на практически голом черепе не осталось. Ну и как вы уже поняли, случилось это здесь, в этом доме в верхних комнатах, прямо в кабинете старика. Ох и свистопляска началась вокруг его имущества. Деловые партнеры сцепились не на жизнь, а на смерть. Его дома и прочее имущество тысячу раз переходили из рук в руки, ну а в народе по-прежнему ходила легенда о потайной комнате, которую регулярно брались отыскать сорвиголовые мародеры разного толка, только, как вы понимаете, безуспешно. Хотя как безуспешно, по разным слухам, от 3 до 5 таких бандформирований пропали бесследно, пробравшись в дом старика ночью, а утром так и не объявившись. Мало ли, может и нашли чего интересного, ну да это присказка, сказка будет впереди. Лет через 10-15, после того как вся эта суматоха улеглась, та самая королевская административная земляная контора выставила дом на торг, в который, надо сказать, лихо вступил ряд влиятельных семей. Что ни говори, а дом большой, с хорошим участком земли, все это обошлось семье герцогов Капельмар в кругленькую сумму, но, увы, семья даже представить себе не могла, чем им еще придется заплатить впоследствии. Младшая дочка Капельмара, 12-летняя Нельма, однажды ночью поднимаясь к себе под ручку со своей служанкой, услышала в дальнем темном коридоре чьи-то едва уловимые шаркающие шаги. Нельма со служанкой, сгорая от любопытства, стали выискивать источник шума, краем взгляда уловив образ какого-то старика, бредшего по их дому. Нужно ли говорить, что девушки сразу смекнули, чья полупрозрачная фигура посреди ночи идет коридорами дома? Им бы бежать без оглядки, да только слишком красочными были образы золотых монет, что по легендам скрываются где-то в тайнике прямо у них под носом. Слишком. Девочки не то что не убежали, они проследили за призраком, который, в конце концов, вывел их в какую-то из комнат, где, вы не поверите, одна из плиток на полу была вскинута вверх, а внизу, куда они заглянули, переливалось целое море из золотого великолепия чеканных монет. «Дура, беги!» — прервал мой рассказ неистовый крик Рамчика. От неожиданности и столь бесцеремонно прерванной интриги бабуля выронила кружку с чаем на пол. Я, качавшийся на стуле, чуть не растянулся на полу, а невозмутимый улыбака-вампир вздрогнул как от пощечины. «Ты чего это, Ромашка?» Я оторопело смотрел на взволнованную девочку. «Пусть, пусть она убежит, Улич!» Она взволнованно стала заламывать руки. «Не, ну я не против, только это же не выдумка!» Я промочил горло глотком чая. Увы, это реальность, и девочка никуда не убежала. Нельма не только не убежала, но и при свете лишь одной свечи решила тут же спуститься вниз, туда, куда ее манил блеск презренного металла. «Беги в зал», — сказала юная герцогиня своей служанке. «Возьми уголек, чтобы пометить эту плитку, мы закроем ее и никому не скажем, где хранится сокровище. Их тут тысячи, никто и никогда не узнает, где тайник. Мы теперь станем самыми богатыми людьми на всем белом свете». Служанка побежала, лишь на миг обернувшись, чтобы увидеть, как юная герцогиня спускается вниз и как внезапно гаснет свеча, погружая все вокруг в кромешную тьму, в которой с тихим, но леденящим кровь звуком напольная плитка становится на свое место. Это было страшно. Служанка в панике металась по комнате, пытаясь отыскать нужную плитку и помощь своей госпоже, но куда там, лаза и след простыл, плитки лежали плотно, и их невозможно было отличить одну от другой. Ну и на мой взгляд, ничего удивительного не было в том, что эта служанка испугалась и не стала наутро ничего говорить своим хозяевам. Что тут началось? Семья герцога не находила себе места, еще бы, пропала их дочка. Личная охрана, городская гвардия, под сотню всевозможных рыцарей и прочих проходимцев ринулись на поиски, переворачивая всю округу и город вверх дном. Только, увы, впустую. Ответ пришел с наступлением темноты. То из-за одной стены, то из-за другой, то прямо из-под ног, а то словно с потолка неслись жалобные стоны и крики герцогской дочки о помощи. Люди в шоке метались по дому, пытаясь помочь и отыскать девчонку, но куда там. Каждый раз крик доносился из разного места, и так продолжалось целых 5 ночей, сводя с ума убитых горем родителей, а также давя грузом ответственности на совесть служанки, которая впоследствии все же рассказала, как оно было на самом деле. «Это она», — вскочила Ромка, не сдерживая слез от истории, слишком близко принятой к сердцу. «Это все служанка виновата. Если бы она рассказала все сразу, то герцогиню еще можно было бы спасти. Ну да, ну да». Я подлил себе кипятка, сгробастав пару ватрушек. Именно так и решил герцог, изрубив ее на куски прямо на глазах у всех. Только вот кто виноват в такой же истории, что произошла чуть позже у семьи Декапа, когда пропал их сын? Или кто виноват в потере жены купца Небрая? Знаешь, по статистике земляной конторы, 8 семей имели радость отыскать тайник господина Фельма, 8 человек пропали за все это время, что стоит этот дом. Как думаешь, кто в их случаях был виноват? Но как же так? Ромашка растерянно озиралась по сторонам, ища поддержки. Это проклятый старик их всех украл. Это не проклятый старик. Я печально улыбнулся своим мыслям, жестом предлагая девочке сесть на место. Это, увы, проклятая жадность человеческая. Можно 1000 служанок обвинить и порубить их всех на куски, скормив остатки собакам. Можно 1 000 000 стариков обвинить в скупердяйстве, избивая их ногами и забирая нажитое имущество. Но вот чего у нас не получается, так это в душу свою поганенькую заглянуть, чтобы увидеть в ней червоточинки наших низменных поступков и страстей. Да зачем они ему нужны? Ромашка даже кулачком стукнула по краешку стола. Зачем мертвому старику все эти сокровища? Что он их есть там будет на том свете? Нужны или не нужны? Это другой вопрос. Я почувствовал себя старпером, нравоучительно поднимая пальчик. Перво-наперво во главе стоять должен постулат. Не твое, не бери. Пусть ты хоть 1000 раз с благими намерениями подойдешь, но должно быть понимание, что это не твое, это не мое, это его. Понимаешь? Нет. Девочка замотала головой. Так не должно быть. Есть вещи куда важнее личных амбиций. Не знаю. Есть такая поговорка, как у дурака фантиков. Вот взять, к примеру, меня за дурака, благо мне не привыкать. Всю свою жизнь, допустим, я только и делал, что коллекционировал фантики от конфет. День за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием, я собирал их, хранил их, пыль с них сдувал, подшивал, нумеровал, гонялся за редкими, выменивал или выкупал эксклюзивные. Представили? А теперь представьте, что возле моего дома сломался автобус с группой детей. Мелкие такие сопливцы большеглазые, милые до поросячьего визга, и захотелось им водички попить. Естественно, вся толпа заходит к тебе в дом на поклоны, фантики. Красивые, цветастые, разные, и все в твоем доме, и все так манят и сверкают, да еще и запах стоит карамельно-шоколадный. Что будет? Ну, кто скажет, что произойдет? Правильно, все это можно заключить в одну, но емкую фразу. «Дядя, подари». Вы представляете? «Дядя, подари». Это же глупые бумажки, разве они стоят хотя бы одной детской слезинки? Что же ты за сволочь та такая бессердечная, что можешь довести этих маленьких ангелочков до истерики? Тебе что, жалко, что ли? Не знаю, зацепили ли вы мою мысль, но хочу повториться. Не твое, не бери. Пусть ты хоть на 100 000 000 верных шансов будешь уверен в своей правоте. Не бери. Это не твое. Это не про твои шансы, это, возможно, смысл, надежда и самое сокровенное, что было в душе у того дурака. И пусть это будут не фантики, пусть это будут деньги или, черт его знает, что еще, но не бери, я ведь не такой, как ты, я это не для вас хранил, берег и множил. В тот вечер у нас диалога больше не получилось. Ромка, насупившись, ушла с Хингельман в общую комнату, так как одна спать боялась, ну а Дисмос и сотоварищи рыскали в ночи, так сказать, проводя рекогносцировку на местности, оставляя меня в одиночестве у большого затухающего камина в неверной пляске теней от бликов рыжего пламени с прогорклостью сырой древесины. «Адиль», — позвал я одну из вертких полупрозрачных теней, — замысловато исполняющих свой завораживающий танец. «Да, Ульрих», — голос тени веселым колокольчиком прозвучал в моей голове. «Хозяин дома все еще здесь?» Игра света и тени убаюкивала. «Да, этот вредный старикашка все еще здесь». Легкий контур девушки промелькнул над моей головой, едва-едва всколыхнув локоны непокорных волос. «Он злится, Ульрих. Ничего, это ничего». Я сладко зевнул. «Может быть, еще договоримся. В город я попал через неделю». Немного затянули дела. Благо с бумажной волокитой не пришлось долго возиться. Земельная контора чуть не с песнями и плясками вручила мне владетельную грамоту на собственность старого аркофильма, что называется, вздохнув с облегчением, так как с такой дурной славой этот дом был никому даже даром не нужен. Ну да даром он мне не обошелся. Увы, содрали хоть и небольшие, но весьма ощутимые денежки, плюс пришлось в срочном порядке нанимать артель строителей, дабы подлатать крышу, да и вообще привести запустелый дом в божеский вид. Работы тут для них будет в избытке, а время к зиме поджимает, да и дожди час от часу сильней. Кто же меня обвинит в моем желании обустроиться с комфортом? Увы, это не лисий, но уже дом. Нет, не так, это теперь мой дом, и здесь должен быть теплый туалет, горячая ванна и хорошее добротное кресло, куда можно скрыться от всех жизненных перипетий, для трудоемкого, но приятного процесса мыслеброжения о великом и главном, как это водится у меня. Город мне не понравился. Ну не знаю, не мое это, не люблю камень и многолюдную толчею. По крайней мере, такую сумбурную и тесную. Много, очень много людей в городе. Много, очень много каменных домов и мощеных рек улочек. Все родное, суета, гомон жизни, но отвык я, что ли, от всего этого. Пожалуй, что и так, отвык я за эту пару лет от такой насыщенной жизни, берущей вас в тесные тиски и перемалывающей в жерновах серого быта, очень похожей на мою прошлую жизнь. Когда-то я также бежал куда-то, зачем-то, почему-то, также думал о работе, о квартплате и прохудившихся ботинках, обсуждал своих коллег, думал, куда поехать в отпуск, и люто ненавидел пробки на дорогах. Я как только окунулся в городской быт, у меня аж в душе защемило, сердце так часто и болезненно забухало. Соскучилось, что ли, проклятое? Мой вазок покрутился по улочкам, миновал 4 социально-каменные стены, а в пятом круге тормознул возле небольшого трехэтажного домика, где меня ждала любовь, обнимашки и все самое дорогое в моей жизни. Дом Милых Ингельман, приют моих домочадцев, родные и такие милые лица. «Он где? Он там? Он тут? Ты с ним?» Маленькая пестик Ви запрыгнула ко мне на руки, заключая в объятия и требуя ответа. «Да привез, привез я твоего хомку». Я потискал вертлявую девчонку. «Да ни одного, он теперь с другом». «Ой!» Она соскочила с рук, носясь по комнате. «Баба Мила, баба Мила, а можно я к хомочке в гости?» «Ну можно, можно ведь, правда?» Сели за стол разговоры разговаривать, обед откушивать, чай попивать, да вот еще с Ромочкой знакомиться. Мила и Диметра даже фыркнули в унисон, мол, другого они и не ожидали от меня, старого прожженного спасителя угнетенных, услышав историю нашего знакомства. Но вот когда опоздала меня с моим новым домом сестрички, тут уж все дружно покрутили пальчиком у виска, обвинительно накидываясь на меня в духе. «Нет, ну ты опять за свое, в общем, семейная идиллия». И пока младший семейный состав занимался знакомством и общими разговорами, старушки тихонечко уволокли меня в уголок, где мы и проводили вечер за беседой. «Ульрих, я даже спрашивать не хочу, зачем тебе дом фильма?» Милана Хингельман подняла руку. «Я уже поняла, что с тобой все равно спорить бесполезно. Лишь предупрежу, что с его хозяином не одно десятилетие билась магическая академия, и даже я привлекалась не раз, но, как ты понимаешь, безрезультатно. Что бы там доподлинно не случилось, но над фильмом поработал настоящий мастер своего дела. Это, конечно, не природный выброс некротики, а вполне заданная величина силы, но меж тем размах там не слабый, хочу тебе сказать». «Понимаю», — кивнул я ей, — «но опустим дела твои болезные и даже тогодство, что ты устроил напоследок в своем баронстве». Милана Хингельман покачала головой. «Последствия своих дел ты еще по полной вкусишь со временем. Меня, уж прости, интересует куда более близкий моему сердцу вопрос, а именно, дальнейшая судьба сестры». «Понимаю, внутри меня что-то сжалось, в предчувствии, нет, даже в понимании дальнейших слов и действий бабушки. Пусть это прозвучит жестоко». Она тяжело вздохнула. «Но я попрошу тебя больше не приходить ко мне в дом. Не подумай чего, за детьми я присмотрю, они ни в чем не будут нуждаться. Но сейчас мне придется задействовать все свои связи, мне нужно будет вернуть, не знаю пока как, к жизни без преследования и наказания свою сестру, а ты, в свете последних событий, из-за своей репутации клятва преступника не та личность, которая должна быть рядом в такой момент. Понимаю. Внешне я оставался спокоен. Ты прости, Ульрих. Милана опустила голову. Я не могу тебе сказать, что понимаю то, что ты сделал с Житкичем, но меж тем я благодарна тебе за то уважение и память, которое ты проявил по отношению к Валентину. Я говорю тебе спасибо и говорю тебе, прости, это тяжело, мой мальчик, для меня, но пока лучше для всех, если ты уйдешь в сторону. Сам пойми, Герман в скором времени войдет в права владетельного графа, ему нужны будут хорошие связи и помощь влиятельных людей, ему не нужно, чтобы пусть и за спиной, но ему показывали пальцем на тебя. Та же Диметра, пусть и бесприданница, но девушка с хорошим воспитанием, ей не сегодня-завтра о замужестве нужно думать. Ну а Пестик, мы перевели взгляд на маленькую бесовку, хороводившую среди старших и задающую общий тон веселья в компании детей. Она чистая душа и боготворит тебя, но сейчас ты должен будешь отойти в сторону, продолжила Мила. Не знаю когда, но готовься, вся эта свора придворной аристократии скоро начнет тыкать в тебя пальцем и всячески задирать. Дуэли, сплетни, закрытые двери в лучшие дома королевства, тебе придется нелегко. Сказать еще раз, понимаю, нет, посидим так, молча, напоследок, на дорожку. Слов больше не нужно, больше ничего не нужно, и так сказано более чем достаточно. На душе горько и смешно, горько от того, что права в пророчестве расставания и своей правде старушка, и смешно от глупости сложившейся ситуации. Я клятвопреступник. Меня осуждает общество, темные махровые дикари, они осуждают меня. Они такие же мстительные, их руки также по локоть в крови, и лишь одна грань между нами. Я публично нарушил свою клятву, а не как здесь принято держать слово на людях и строить интриги за спиной. Моя вина, я другой и винить в случившемся некого, кроме себя любимого. Только вот, поверни время вспять, сделал бы я по-другому. Перед глазами встали лица словно живых Дако и Тины, кулаки сжались, а сердце затопила волна обиды и злости. Нет, нет, ребята, и еще раз нет, не простил тогда и не прощу сейчас, не собираюсь я метать бисер перед свиньями, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре. Не имеют права на честь бездумные убийцы и не имеют теперь права на счастье клятвопреступники. Один бог только знает, каких усилий мне в тот день стоило продолжать улыбаться детям, только небо может знать, как тяжело мне было обнимать напоследок маленькую Ви, вдыхая аромат ее волос, принимать теплоту ее нежных объятий и сыпать целым ворохом несбыточных обещаний, что я скоро их вновь навещу. Как же тяжело, это словами не передать, и не дай вам Бог, когда-нибудь ощутить на своей шкуре. Свет за окнами померк, в доме зажгли свечи, в камине весело плясали языки огня, дети пошли провожать меня до двери, старушки Хингельман не поднимали голов, чтобы не встречаться со мной взглядом. Я накинул плащ, еще раз всех крепко обнял и, не оглядываясь, вышел в ночь, встречаемый холодными ударами дождевых капель. Подожди, следом за мной, накинув глубокий капюшон, шла Ромашка. Остановись, Ульрих. Ты что-то хотела? Я не повернулся, чтобы она не видела мое лицо. Я не знаю, что произошло, но тебе лучше не спешить. Она подошла почти вплотную ко мне сзади, кладя свои руки на плечи. Тебе не нужно что-то объяснять мне, но и домой в таком виде ехать нельзя. Со мной все в порядке. Я тяжело вздохнул, пытаясь привести себя в чувство. С нами всегда все в порядке. Невесело усмехнулась она. Просто иногда немножко хуже, чем обычно. Да, наверное. Я сделал шаг в сторону, предлагая ей свою руку. У тебя есть предложение, как это дело поправить? Знаешь, это, конечно, не красит молодую леди, но у меня есть старинное сердечное лекарство от душевных ран и тяжелых сомнений. Она подмигнула, подхватывая меня под руку и тесно прижимаясь к плечу. Так делать леди не пристало, но когда мне тяжело или муторно на душе, я люблю гулять в одиночестве по городским улицам, и знаешь что? Что? Невольно улыбнулся я ее задору. Лучшим моим другом обычно в таких прогулках всегда был дождь. Я отослал слугу на повозке к воротам городского кольца, а сам неспешно, совершенно бездумно и без слов стал прогуливаться по пустым и мокрым улочкам этого города-великана, ощущая рядом тепло девичьего тела и смиряя душевную боль неспешным монотонным шагом и щемящей пустотой в сердце и голове. Пожалуй, так и вправду немного легче. Самую малость, но легче стало отгораживаться от потери одиночества, что нескончаемой чередой преследуют меня по пятам. Шаг, другой, третий. Гулко бухают камни мощеной мостовой, в сыром мареве из дождя отражаясь затухающим эхом в темных подворотнях. Надо же, как все просто. Раньше мне никогда не приходилось использовать подобные приемчики психотерапии из арсенала юных и мечтательных барышень. Обычно замечаешь подобных девчушек мимоходом, одиноких таких мокрых птичек. Они либо бесцельно бродят по улочкам, либо сидят с книжками на остановках или в сквериках, отгораживаются от мирской суеты. Помню, даже когда-то давно одна такая юная прелестница бесила меня по ночам, доводя до зубовного скрежета. Так уж вышло, что тогда у меня квартира была на первом этаже и выходила на детскую площадку, на которую и повадилась по ночам ходить совсем еще молоденькая девица кататься на качелях посреди ночи. Оно бы, конечно, все ничего, катается да катается себе, грезя и мечтая о своем девичьем, да вот петли, блин, на качелях никто не смазал. А это, я вам скажу, похуже даже, чем когда с кондиционера соседа с верхнего этажа по твоему подоконнику всю ночь капли падают. Промокли, продрогли, отчего только ближе и теснее стали прижиматься друг к дружке. Хорошая девочка Ромка, прямо молодец, ухватила истину, не ведая сути и причин, разглядела, почувствовала своим сердечком мою боль, подхватила меня под руку, выветривая из души налет черной гнетущей безысходности. Эх, так бы и бродил с ней до рассвета, да вот жаль эту юную мечтаку, еще заболеет. Надо бы и домой уже потихоньку направляться. Еще немного поплутав по переулкам, вышел на проспект, откуда уже через полчасика неспешного шага подошли к воротам пятого кольца, где нас ждал слуга с воском. Лошадки неспешно тронулись в путь. Мы с Ромашкой, обнявшись, чтобы не замерзнуть, сидели, кутая друг дружку в плащи, пока я не заметил, что девочка стала засыпать, явно умотавшись за день. Ее милая головка лежала у меня на коленях. Я стянул с себя плащ, накрывая ей плечи и оберегая сладкий и наверняка приятный сон этого лекаря моей души. Дорога до усадьбы Фельма не близкая, я успел о многом поразмышлять, удалось мне даже пару раз разозлиться на весь мир и успокоиться, постепенно смиряясь с неизбежным и принимая новые правила жизненной игры. Пусть так, пусть будет, так как должно и верно для тех, кто мне дорог, даже если мне от того лишь будет во сто крат больней. Пусть будет, ведь без меня им станет лучше. По приезде не стал героически рвать пупок и ронять спящую красавицу, так сказать, головой об брусчатку. Не поднять мне пока барышню на руки, позвал слугу, что как пушинку взял Ромку, чтобы отнести в ее комнату. Улих, только не уходи. Она всполошилась со сна, выискивая меня мутным взглядом. Тут у тебя призраки по дому вредных старичков бродит. Пожалуйста, побудь со мной, мне страшно. Вот тебе нока, выкуси. Я оторопело помотал головой. Мне теперь еще и спать с ней, кхм, нет, ну да ладно. Дав пару указаний слуге, что отнес Ромашку наверх, в спальню, аккуратненько присел на краешек кровати, где, широко раскинув руки, лежала сладко посапывающая принцесска, спасенная не так давно мною, его сиятельством лынцарем о педальном коне моего инвалидного кресла, в которое я еще иногда, вымотавшись, забирался передохнуть. И что дальше? Почесав нос, решил раздеть ее, ну промокло же нельзя в сырых вещах спать, точно простудится. Описав пару кругов вокруг постели, и так и этак примиряясь к спящей, был вынужден расписаться в своем полном бессилии. Нет, я, конечно, когда-то в стародавние времена был знатным раздевателем женских тел и даже мог лифчик в полной темноте одной рукой расстегнуть, но это в связи с тем, что в моем мире на женщинах было в разы меньше одежды. По здравому размышлению понял, что не знаю, за какие шнурки и рюшечки тянуть платье и прочую атрибутику, напяленную в данный момент на Ромку. Это катастрофа, а не платье, в конце концов был вынужден признать я. Неудивительно, что тут так много говорят о целомудрии, тут женщины вообще могут помереть девственными из-за того, что кавалеры так и не добьются доступа к телу, ибо эти доспехи, пожалуй, можно только мечом срубать слой за слоем со своей возлюбленной. Ну да где наша не пропадала? Сделав упор ногами в кровать, я руками ухватился за сапог девочки, медленно, но верно с превеликим трудом стягивая его с ноги. Ты дыщ! Сапожок неожиданно резво в конце слетел с ноги, из-за чего я чуть ли не фляг назад через спину совершил, припечатавшись затылком об пол, да так, что аж зеленые круги перед глазами поплыли. Ох, но это еще полбеды. По инерции, взмахнув руками, я запулил со скоростью света сапог через себя, чисто рефлекторно, совершенно без умысла, вдребезги разнеся маленькое слюдяное окошко комнаты. Вот это номер. Оглушенный, я вскочил с пола, пошатываясь и пытаясь на ходу придумать какую-то благовидную отмазку своим распутным и разудалым действием. Мол, не извольте беспокоиться, сударыня, барон шутить изволит. Итак, знаете, ус молодцевато еще подкрутить с подмигиванием. Но на мою удачу ромашка продолжала мирно посапывать в одном сапожке, нисколько не смутившись моей домашней импровизацией. Фух, я аж выдохнул с облегчением, понимая, что выглядел бы наиглупейшим образом в ее глазах. Метнувшись быстрой ланью к разбитому окну, высунул голову на улицу, выискивая виновника моего ночного кошмара. Обнаружил супостата, самым наглым образом повисшим прямо голенищем, за верхнюю пику въездных кованых ворот. Этакое новое знамя моей вотчины, эдакий недвусмысленный намек, мол, не ходите, девки, по лесу гулять. Старательно скрывая волнение и дрожь в руках, тихо выскользнула из комнаты, перепрыгивая ступеньки через одну, слетая в общий зал к входной двери, где на меня с удивлением взирал давешний слуга, парой минут ранее доставивший спящую красавицу и меня в наши апартаменты. «Чего изволите, ваше благородие?» Он растерянно взирал на меня. Я так эдак прикинул свои шансы на очередной полет кверху тормашками с высоты. «Милейший, а скажи ко мне, ты хорошо лазаешь по заборам?» «По заборам?» Его лицо удивленно вытянулось. «Пойдем». Я взял его под локоток, выводя на улицу во двор, где мы уже оба молча замерли перед кованой решеткой ворот. «Вон». Я ткнул пальцем в женский сапожок, чуть ли не ментально понимая всю картину, промелькнувшую в мозгу слуги. Он даже недвусмысленно проследил взглядом полет сапога из окна спальни, где нас оставил, потом задумчиво сделал умозаключение, складывая 2 плюс 2 и приходя, видимо, в конечном результате к совершенно неверным выводам. Просто в корне неверным заключением. «Господин резвится с дамой изволит», — брякнул он, расплываясь в улыбке. «Ну, ясно, дело-то молодое, никогда не знаешь, куда портки летят с платьем. Ты это...» Я от его выводов невольно залился краской. «Придержи язык, вон сапог лучше сними». «Нет, ну в самом деле не оправдываться же мне перед ним, рисуя ту фигню, что на самом-то деле произошла». С каменной мордой лица я ожидал, пока мне вернут сапог, после чего, четко печатая шаг и держа прямую спину, гордо и невозмутимо стал подниматься к себе под лукавым взглядом этого мужичка. Ну и дела. Скрывшись из вида слуги, я с облегчением выдохнул, невольно улыбаясь всей нелепости сложившейся ситуации. Ведь что самое-то обидное, кому расскажи, ведь никто не поверит. Продолжая глупо улыбаться, краем взгляда заметил чье-то резкое движение в темноте, вздрагивая от осознания, что нахожусь здесь не один. Замерев и прислушавшись, различил еле уловимые чьи-то шаги, явно удаляющиеся от меня. Кому это, интересно, еще не спится этой ночью? Тихо прокравшись к повороту коридора, осторожно выглянул за угол, осматривая ряд закрытых дверей и следующий проход, уходящий в правое крыло верхних комнат. По спине побежали мурашки, в коридоре было совершенно пусто, лишь посредине стояла в глиняном подсвечнике свеча да зияла открытым зевом в полу ниша. Это была поднята одна из шахматных плиток. Стало действительно жутко, я словно завороженный на негнущихся ногах подошел к краю, вглядываясь в глубину открывшегося подвала, откуда радужной желтизной на меня сияло целое море маленьких чешуек идеальной чистоты золотых монет. А во, это и вправду потрясало воображение. Здесь даже не миллионы и не миллиарды, тут словно все золото мира лежало под полами дома. Зрелище пугало и манило своей какой-то дикой красотой, все это великолепие словно звало тебя к себе, предлагая упасть в эту сверкающую гладь, маня окунуться с головой в распутное могущество и власть, стать единственным и полноправным хозяином этих несметных сокровищ. Да, я еще раз оглядел коридор, так и не находя взглядом хозяина этого великолепия. Ну что ж, и я рад с вами познакомиться, господин Фильм. Поковырявшись одной рукой по карманам, так как в другой по-прежнему сжимал сапог, я извлек на свет свою золотую монетку с выщербленным ножом краем, откуда я в пути брал стружку и пробу для своих экспериментов. Это вам за беспокойство. Монетка, крутнувшись в воздухе от щелчка моих пальцев, золотой рыбкой юркнула в открывшийся лаз, неразличимой каплей сливаясь с этим великолепием моря, где бы ее ни за что и никогда не отыскали даже тысячи человек, будь у них такая цель. И еще раз рад познакомиться. Более не задерживаясь по пути, я вернулся в спальню Ромки, где с горем пополам кое-как скрутился калачиком в кресле, подложив под голову тот самый злополучный сапожок, так и не найдя ему другого применения. Не надевать же его обратно, да и второй я теперь ни за какие коврижки на свете снимать не стану. Что-то опасно в этом мире принцам с хрустальными туфельками по миру скакать. Вот за что отдельно от всех остальных времен года люблю осень, так это за внезапность бабьего лета. Сумбур солнечного безумства, коротенькое и уже совершенно нежданное счастье, словно осколок зеркала сверкнул среди охапки опавшей разноцветной листвы, на миг радостью озарив всех вокруг. Дом фильма оброс строительными лесами, внутренний двор очистили и даже успели восстановить оранжерею, зимний крытый сад, только вот уже на перекрытие пошла не слюда, а хорошее толстое стекло с моих мануфактур. Обживаться стал капитально, с расстановкой надолго, обустраивая все с комфортом, к которому привык в Лисьем. Благо практика у меня хорошая, да и доступ к современным материалам был. У меня в столице работали три моих бизнес-партнера. Первый – это перекуп, возивший стекло и зеркала на продажу сюда, а второй – уже мой человек, распространявший заразу гигиены в массы, а именно купец, продававший мыло, зубной порошок и кое-что из лекарств. Ну а третий уже работал по металлу, который благодаря клану гномов шел с моих земель куда качественнее других представителей, дополняя все это керамикой, мебелью и другой мелочевкой. В их бизнес не лез, народ был ушлым, крутился по полной, копеечку мне в карман клал исправно, посему смысла в контроле над ними не было. Ну да и бездельно сидеть не в моих правилах было. Деньги должны делать деньги, иначе весь капитал в конечном счете сведен будет к нулю. Блуждая по усадьбе и трогая языком набухшие десны, через которые стали проклевываться новые зубы взамен ушедших на покой, я все больше и больше склонялся к мысли открыть свою клинику и вновь практиковать врачевание, так и эдак прикидывая возможные схемы окупаемости этого проекта. Ну а что, опыт есть, и немалый, за плечами, ряд препаратов шел с моих лабораторий в Рингмаре, кое-что могу организовать на месте. К тому же есть неслабая база магического аспекта, полученного в ходе обучения у Милохин Гильман, да и регенеративный контур мастера Маунгира, что мне преподнесла в подарок ромашка, открывал передо мной поистине неисчерпаемые перспективы, открывая возможности, да и просто бередил во мне дух ученого. Опять же, чем мне еще заниматься, не с ума же сходить от безделья, вон даже Ромка-то переехала к своему дядюшке, дом которого мы наконец отыскали. Правда, совсем меня она не забросила. Ей, как и мне, до поступления еще год оставался, мы решили совместно подавать документы на следующую осень, а посему скучать ей предстояло не один месяц. Знакомых завести еще не успела, ну а я был не самой плохой компанией на свете. По крайней мере, я смею на это надеяться. В город же я старался без особой нужды не соваться. Это было печально, но моя слава наконец-то меня догнала. Меня стали задирать, сознательно провоцируя на дуэли. Причем, насколько я понял, для некоторых особо ретивых я стал чем-то вроде мишени. На меня стали охотиться мелкие дворянчики, безземельщики и прочая голытьба решили пропиариться за мой счет, либо же просто покрасоваться перед дамами, хвастаясь победой над клетвопреступником, да еще и бароном. Глупая, но меж тем весьма неприятная и опасная ситуация. Поводя плечом, я бы, наверное, их сотню одной левой отправил на тот свет, только вот магическим способом, а не мечом, как тут это принято. Мечом я хоть и обучен владеть, но вот любви к нему не испытываю, да и признаюсь честно, есть внутренний страх тягаться в этом искусстве с людьми, для которых эта дисциплина преподавалась с молоком матери. Приходилось пока стискивать зубы и делать вид, что не расслышал или не заметил хамство в свою сторону, либо же натягивать капюшон плаща и скрывать свое лицо в людных местах. Барон, граф Дисмос исполнял пока при мне роль начальника моей стражи со своими подопечными, так как 73-го я сознательно оставил в Рингмаре, чтобы он подтянул там мою гвардию после ухода Горича, да и за легионом не забывал присматривать. Вам не удастся все время избегать конфликта, как бы вы ни старались. Дело в том, что один из соседей, Лер Кириган, заносчивый мужчина около 30 лет, всячески демонстрировал при встрече мне свое фи, ну а видя мой полный игнор, приказал своим слугам высыпать мусор прямо к моим воротам. «Давайте я хотя бы распугаю всю округу своими ребятами». Граф брезгливо потыкал сапогом кучу отходов. «Хоть здесь за городом вас трогать не станут, нельзя». Я печально покачал головой. «Вызовут магов и вас всех раскатают, а меня за решетку в казематы запрут до конца жизни. Но что тоже делать нужно?» Он печально вздохнул. «Нужно, нужно, еще как нужно, ведь на излете зимы, а именно в первый день весны, мне еще предстоит предстать перед королевской четой на балу, что проводится для аристократии каждые 3 года. Дикерви недвусмысленно мне дала понять, чтобы я даже не смел манкировать этот званый раут. Да уж, будет жутко, если к тому времени при моем появлении на публике вся эта сволота начнет чуть ли не плеваться в мою сторону. Если собственно на мнение знати мне было по большому счету плевать с высокой колокольни, то на мнение короля я уже не мог положить весь груз Донбасса, как говорят в народе. Это чревато, и весьма толстыми обстоятельствами, в дальнейшем моем житие-бытие. Что же делать? Я смотрел на графа, не находя ответа. Вот он тоже в свое время на этих дуэлях знатно погорел. Стоп, мысль яркой молнией в ночи пронеслась в моей голове. А ведь вот он наглядный пример. Вот он, такой же заносчивый, кичливый и на всех плюющий аристократ, прекрасный образец для подражания прочим. И ведь проучили же в свое время. Ох, как проучили. Есть мысль, граф расплылся в улыбке, видя бурю эмоций, отразившихся на моем лице. А то, я сорвался с места в карьер, проносясь во двор и поднимая на уши своих слуг. В город, давайте в город, сегодня же мне нужны лучшие бойцы и мечники из всех школ Финора, которых только можно купить за деньги. Ну да в тот день никого не было. Лишь под утро неспешно в мою усадьбу стал съезжаться немногочисленный народ, прельщенные монеты и умеющие держаться за рукоять меча. Правда, не обошлось без казусов. Я же не объяснил слугам конкретику, посему приходилось извиняться перед некоторыми пожилыми учителями. Мне нужен был бритер, а не наставник, человек за меня и от моего имени способный накостылять всем этим полчищем знатных засранцев, с их бесконечными придирками и скривленными презрительно носами. Тут, собственно, откололась еще целая партия посетителей, узнав, чем им предстоит заниматься. Работенка-то еще тут, ведь как у сапера, можно было весьма жестоко ошибиться, ну и как следствие всего один раз, так как жизнь у нас одна. Толпа желающих прямо на глазах редела, пока и без того жиденький поток желающих совсем не прекратился, оставляя меня с носом.